Глава 7. Причины без следствий. Лика. К себе я вернулась совершенно опустошенная. Одно дело играть перед другими и совсем другое перед собой. Я умею быть на редкость самоуверенной, но вот на самом деле это далеко не так. И что окончательно выбивает из колеи, так это чувство ответственности за остальных. И пусть они отправились со мной только по просьбе директора. Самого главного это не изменит. А значит, мне все-таки приходится каждый свой шаг делать с оглядкой на них. «Опять поддаешься черной меланхолии и жалеешь себя?» Ворчливо поинтересовалась Топя. «Я просто думаю». Так же мысленно произнесла я, про себя радуясь, что от Дайкаи меня отделяет целая стена. Уж к чему я успела привыкнуть, так это к лени своей дракоши. Если она могла себе это позволить, то с кровати не слезала сутками. А мне и в гостиной удобно. По крайней мере, никто не будет смотреть на меня с немым укором и явным разочарованием. О, это теперь так называется. Не знала. Всегда считала, что думают более активно и менее прочувствованно. По мне, так ты просто плачешься и жалуешься на свою нелегкую судьбину, забывая, что остальным приходится намного хуже. Это еще почему? Потому что они полагаются на тебя, ехидно усмехнувшись, сообщила моя Дайкая. Вот вам и наперсница-утешительница. И как только остальные зарды справляются со своими дракошами? Они же абсолютно неуправляемы. На это моя Дайкая ничего не сказала. То ли опять надулась, то ли посчитала ниже своего достоинства снизойти до глупой и вредной меня. Зато вскоре появились совсем другие проблемы. И они были куда больше и злее моей дракоши. Спир ворвался в мою комнату, словно к себе домой. И, судя по выражению его лица, кто-то его уже успел просветить по поводу моей утренней прогулки с условно вражеским элементом. И ведь я даже примерно представляю, кто этот наглый болтун. Может, мне на нее намордник надеть? Тогда уж точно ничего лишнего не брякнет. Хотя не исключено, что в таком случае она просто найдет новый способ сливать информацию на сторону. Уж лучше бы она мне на других доносила. Так от нее хоть какая-то польза была бы. А сейчас лишь вред один. Спир? Что-то не так? Как можно невиннее улыбнулась я. Конечно, вампира мне не провести, но, может, он хоть посмотрит на меня помягче. А то сейчас его взглядом только воду морозить. Все не так. С тех пор, как мы тут появились, ты творишь глупость за глупостью. Может, объяснишь, зачем тебе понадобилось соваться к зардам? На что ты рассчитывала? Лик, многие из них уже не одно столетие находятся у руля государства. Так что под твою дудку они плясать не будут. Я отвела взгляд и тяжело вздохнула. Мне совсем не хотелось обсуждать эту тему, и даже не знаю, чего в этом нежелании было больше – недоверия или отчаянного стремления хоть что-то сделать самостоятельно, ни на кого не опираясь и ни перед кем не отчитываясь. Мне хотелось доказать им, что и я чего-то стою. Я ведь действительно далеко не дура. После нескольких лет муштры под дядиным руководством глупость исчезает, как снег под жарким солнцем. Вот только не ошиблась ли я? Может, все-таки следовало хотя бы попытаться согласовать наши действия, наметить общий план и следовать ему, пусть не в мелочах, но в главном? Вот вам и сапфировая принцесса. Даже в собственной жизни разобраться как следует не может, а уже на управление довольно значительными организациями замахивается. Но что я могу сделать, если рядом со Спиром я просто робею? Да-да. Он пусть и не специально, но давит на меня. Своим возрастом, опытом, способностями, силой, в конце концов. Вот только при всем при этом мне отчаянно хочется выделиться, доказать не кому-то, а именно ему, что я не только спотыкаться могу на ровном месте. Да, ситуация. И ведь даже совета не у кого спросить. Разумеется, после всех последних выходок то выйду замуж, то не выйду. Мне просто не доверяют. Я бы тоже не поверила. Мечусь, как щепка в бурной реке, и зацепиться не за что, и на дно идти неохота. Лик, Когда я с тобой разговариваю, я надеюсь видеть твои глаза, а не затылок. Почти прорычал он, причем, судя по всему, стоял он едва ли не в паре шагов от меня. Я невольно подняла глаза и сразу же об этом пожалела. Он и в обычное время при желании может подавить меня, а уж сейчас... Смотреть на него снизу вверх было неуютно, особенно если учесть тот факт, что я сидела на диване, а он возвышался надо мной, да еще с таким лицом. В общем, будь я чуть более впечатлительна, пошла бы вешаться на ближайшем кусте от собственного несовершенства. «А как бы ты поступил на моем месте?» Вдруг поинтересовалась я. Если честно, сама от себя подобной смелости не ждала. А для того, чтобы спросить совета, хоть и запоздалого, нужна определенная смелость. Это точно. «Я?» Несколько удивленно уточнил Спир. Кажется, я его сбила с толку своим, мягко говоря, нелогичным поведением. «Еще бы оно было логичным. Ты уж определись, наконец, сама эту лямку тянешь или при помощи остального этого вашего зоопарка». Топя была на удивление вежлива и учтива. Вот чем больше ее узнаю, тем больше хочется завести котенка. А что, милое, мягкое, а главное, бессловесное животное. Оно будет любить меня, а не постоянно лезть с нотациями и саркастическими замечаниями. «А в комнате есть кто-то еще?» Чуть раздраженно спросила я. Выносить одновременно свою дайкаю и мрачного напарника я не могла. «Ну, что ответишь? Или оставим эту тему до лучших времен?» «Лик, происходящее очень серьезно», — начал он, но меня этот его покровительственный тон лишь сильнее раздраконил. «В конце концов, мне здесь хоть кто-нибудь будет доверять или нет? Такое чувство, будто я неразумный ребенок, за которым только пригляд и нужен. Веришь? А я тоже абсолютно серьезно. Я не привыкла к несерьезным решениям, как бы вам там ни виделось». В раздражении я вскочила с дивана и заметалась по комнате. Мне надо было хоть как-то сбросить негативные эмоции. Кровь едва ли не бурлила в жилах. Ох, что-то я совсем не сдержанной становлюсь. И чем дальше, тем ярче реакция. Надо было у Каримы поинтересоваться, это нормально или не очень. А то ведь кто нас, перебежчиков, знает? Может, потому из света во тьму и не уходят, что подобная метаморфоза напрочь крышу сносит. Да все с тобой нормально. Драконишься, конечно, но это нормально. Гормональные перестройки. Вот покроешься чешуей, отрастишь крылья и хоть завтра на кладку. Гнусненько так хихикнула Топика. А я, услышав такое, даже с мысли сбилась. «Какая бездну кладка!» Мысленно взвизнула я, совершенно не желая понимать чужие шутки. «Драконья? Твоя, то есть?» И мысленный эквивалент широченной улыбки. Будь она сейчас под рукой, придушила бы, честное слово. «Шутишь?» — подозрительно осведомилась я. «Все-таки от моей дайкаи можно ожидать чего угодно». «Издеваюсь. Зато ты хоть немного остыла. Смотри, даже дырку в ковре перестала протирать, мечась из стороны в сторону». И столько гордости в голосе, словно она только что не предмет интерьера спасла, а как минимум наследного принца соседней державы. Хотя удивление, надо сказать, и правда смыло раздражение. Вернее, уменьшило, но в моем случае и это уже благо. «Успокоилась?» — уточнил Спирос, когда я, наконец, подняла на него более-менее осмысленный взгляд. «Тогда, думаю, мы можем продолжить. И я бы точно поступил иначе. Во-первых, я не стал бы с порога заваливаться к потенциальным противникам, а постарался использовать время до встречи с пользой, то есть навел бы справки и выяснил по этому поводу все, что представлялось возможным. Во-вторых, я бы ни за что не сунулся к ним в одиночку. Объяснить почему, или уже сама поняла? Не стоит считать, что старшие глупее тебя. Конечно, вредить тебе в открытую они не стали бы, но далеко не все и не всегда сводится к физической безопасности. Мне продолжать? Или тебе хватит озвученного?» Все это он говорил предельно сухо, словно расписывал нерадивой ученице ее промахи. Раздражение снова колыхнулось в крови. «Ненавижу, когда меня тыкают носом в ошибки. Особенно, когда я сама их таковыми не считаю. почти не считаю. Разумеется, я действовала немного необдуманно и поспешно, но это не повод обвинять меня в клинической дурости. Достаточно. Я поняла твою точку зрения. Вот только ты забываешь, что она не единственная. В раздражении тряхнув волосами, я отвернулась и в пару шагов приблизилась к окну. Может, хоть пейзаж приведет меня в состояние относительного спокойствия? А то ведь разорву этого надоедливого вампира на кусочки, а потом сама же и пожалею. Хотя кто кого разорвет, это еще большой вопрос. Возможно, я сейчас себя переоцениваю. То есть ты видишь все это совсем в другом свете? Даже любопытно послушать. Чуть насмешливо, но все с той же легкой покровительственностью, что меня бесит в нем больше всего. Ну так слушай, мы сюда прибыли не корону на мою голову надевать. Это-то как раз и вторично. Напоминаю, у нас была цель, совершенно определенная, если мне не изменяет память. И моя коронация в ней не значилась. Совсем. Но было бы куда проще всего добиться, если бы ты заняла положенное место. Вот ведь упрямый вампир. Ну как ему объяснить, что не лучше и не легче? Да окажись я сейчас на троне, меня первым делом попытались бы устранить. О нет, не в физическом смысле. По крайней мере, моя смерть им невыгодна. Но вот поводок бы нацепили. Вернее, попытались бы это сделать. Но мне-то сейчас не до этих политических баталий и дрязг. Да я только-только от одного трона отделалась. Даже еще не все проблемы с ним разрешила. А меня уже на следующие сопровождают. Боги! Вот что у них у всех за развлечение такое? Как будто от того, что я повешу себе на уши лишний груз, в 3 кило золота и самоцветов что-то изменится в мире. Не изменится. Быстро только кошки плодятся, а влияние, особенно политическое, обретается долгим трудом и на протяжении многих лет. Но вот времени-то у нас нет, а потому мне и приходится искать и находить пути по извилисти. К сожалению, свои мысли в чужую голову не засунешь. Спир! Тяжело вздохнув, я обернулась и посмотрела на своего напарника. Тот за все время нашего разговора не сдвинулся ни на сантиметр. Я не прошу сразу, вот так сходу мне довериться. Но хоть немного могли бы и верить. Да, я ошибаюсь, и довольно часто, надо признать, но в личной жизни. Я прекрасно отдаю себе отчет, что в этом мире одна вряд ли выживу. Не так воспитывали и не то вкладывали в голову. Но в политических дрязгах и подводных течениях я ориентируюсь. Не идеально, нет, но на ровном месте не споткнусь. Тем более я давно убедилась, что никогда не стоит идти к цели напролом. Это самое неблагодарное занятие. Особенно если твои цели не совпадают с желанием большинства. Но зато всегда можно разбить план на этапы и понемногу отвоевывать позиции. И тут главное не возжелать больше, чем могут дать. Сегодня мне на откуп отдали академию. И знаешь, лично для меня это победа. Даже если совет или вы смотрите на это иначе. Я замолчала. Сама не знаю, что на меня нашло, но мне действительно захотелось, чтобы он меня понял. Пока только понял. А потом можно будет и вопрос веры поднимать. Спира стоял и смотрел на меня. Молча. От его тяжелого взгляда по спине ползали мурашки. Я, конечно, привыкла к нему, но иногда он меня пугает. Вот бы узнать, что он там думает обо всем этом. Но разве можно прочитать мысли вампира? Особенно, когда он этого совсем не желает. Вот-вот. А хотелось бы. Я так и не заметила, в какой миг все изменилось. Казалось, всего пару секунд назад меня прожигал недовольный, почти злой, серый взгляд. Но вот передо мной снова мой напарник, который не раз и не два протягивал руку помощи и в которого, чего уж тут скрывать, я без 5 минут влюблена. «Вечно ты все делаешь по-своему», — тяжело вздохнул он. «И откуда у тебя только это стремление все вынести на себе в одиночку? Обязательно было идти на совет без меня?» Место злости заняла какая-то обреченная усталость. Ну, вот и все. Кажется, пронесло. Хотя, если быть совсем уж откровенной, Мне не нравится этот его тон. Пусть лучше злится, чем разочарованно отводит взгляд. А зачем ты мне был нужен? Я вовсе не собиралась его обидеть или как-то принизить. Я действительно не видела смысла идти на это сборище всей толпой. Странно, но Спир понял меня правильно. Возможно, у нас и правда что-нибудь может получиться. По крайней мере, как напарник, он для меня уже незаменим. Я собиралась просто поговорить, а не устраивать кровавых переворотов. И как? Поговорила? Что теперь делать, думаешь? С легкой насмешкой, но уже не злой, а удивительно мягкой, произнес он. Я лишь смущенно улыбнулась и пожала плечами. Что я думаю делать? Интересный вопрос, даже очень. Впрочем, тут вариантов не так уж и много, как кажется. Для начала не мешало бы утвердиться на этой земле, окончательно и бесповоротно. Тем более своего-то я добилась. И пусть своими действиями я отсрочила коронацию, не больно-то и хотелось всходить на трон, если честно, и ощутимо сдала позиции в схватке с советом. Впрочем, тут мы еще посмотрим, кто кого. Но я сделала все, что могла, не для себя, для школы. И неужели я не справлюсь всего с одной академией? Проверка моих способностей? Ну и что? Я ее пройду. Не в первый раз же.